Некоторые считают, что мир Звездных войн создал владыка Сидиус. Если перевести это предложение на нормальный язык, то это означает, что именно благодаря его действиям он стал таким, каким стал. Он в какой-то момент придумал свой величайший план по захвату галактики и уничтожению Ордена Джедаев, который растянулся на десятилетия. Он воплотил его в жизнь. Он контролировал все события, вплоть до того, что искусственно создал врага для республики, как, собственно, и армию, которая принесла ей победу. А также создал героя этой войны для всей хорошей части галактики в виде Энакина Скайуокера и злодея в виде генерала Гривуса, которого, однако, убил совсем не герой, но на которого можно списать множество грехов КНС. Он сумел обвести вокруг пальца как джедаев, так и своего ученика Дуку, который вообще-то был совсем не глуп. Хотя кого я обманываю, он умудрился обмануть всю галактику, и ему поверили, ведь в эпизодах после Третьего Альянс повстанцев ведет борьбу уже по своим причинам, а не из-за джедаев или КНС. Если смотреть на ситуацию под таким ракурсом, то можно считать, что я однозначно проиграл. Этот гений непобедим, так как знает все наперед и у него все продумано. Все под контролем и, без сомнения, есть несколько запасных планов. А еще у него в подчинении вся верхушка КНС, а лидер организации, вообще его ученик. Как, собственно, под него прогнулась вся республика, ну, или большая ее часть, причем не потом, в ходе войны, а уже сейчас, не говоря уже о его тайных возможностях по части использования наемников, бандитов, тех же способных к силе воинов, да и он, кажется, как-то продемонстрировал способность придушить кого-нибудь на другом конце галактики. Хотя последнее, мне кажется, все же как-то чересчур, может, спросить при встрече, может ли он так, но я не думаю, что все так красиво и неотвратимо. Стоит хотя бы вспомнить то, что, в итоге, его убили. Не сумел все предусмотреть, гаденыш. Хотя тут, опять же, некоторые считают, что после того, как он сам себя поджарил молниями силы, то немного поглупел, кто знает. Я хочу сказать о том, что, как мне кажется, у него был план, довольно продуманный и точный, насколько это возможно в масштабах галактики, но с большой свободой маневра и допущений. Грубо говоря, вот убил владыка Сидиус своего учителя, придумал свой план по захвату галактики, но выглядел он примерно так. Усилить проблемы республики, благодаря проблемам на Набу стать канцлером, после создать силу, которая выступит против джедаев и республики, отчего те по-любому воспользуются клонами, провести ряд поправок для усиления собственной власти, а когда придет время, избавиться от всех. Позже, наверное, появилось дополнение в виде Энакина, но, в целом, здесь треть была планом, еще треть – импровизацией и треть – способность хорошо все видеть и подстраивать под собственные нужды. Не веришь, на Набу явно что-то пошло не так, как он хотел, да и побега Амидалы он не предвидел, как и обнаружение Энакина на Татуине. Просто, в итоге, подстроил ситуацию под себя и оказался в выигрыше. Если опустить удачно подвернувшегося под руку Дуку, который и политик, и дипломат, и вообще хороший человек со световым мечом, и сразу перейти ко второму эпизоду, то получается вот что. Оби-Ван Кеноби нашел Камина и Джанго Фетта, после чего погнался за ним, удачно подсмотрел наличие заводов и совещание сепаратистов, доложил совету джедаев и попался в плен. Там еще Энакин на Татуине, и вот уже начинается замес с дроидами и клонами, а руководство КНС бежит сломя голову, в том числе Дуку, которому путь для эвакуации расчищает Сефран Станны, которого, в итоге, чуть было не хватает магистр Йода, хотя, на мой взгляд, что-то могли сделать и Кеноби с Падаваном при поддержке клонов. Собственно, у меня вопрос. Если все это было спланировано, хотя часть правда могла, то зачем нужно было так сильно мешать Оби-Вану обнаружить Джианазис? Хотя, опять же, странно, что его не заметили местные силы планетарной обороны. Они тут есть, я точно знаю, не говоря уже о кораблях КНС на орбите. Самое же главное, это появление избранного и его будущей жены, их там реально хотели убить на арене. Что-то не верится, что здесь нет такого слова, как шальная пуля. Хотя ладно это, им на заводе по производству дроидов страшно повезло. Кое-кто мог лишиться руки еще там. Если опустить это, то создается впечатление, что Дарт Сидиус очень рисковый мужик, так как поставил под угрозу всю верхушку сепаратистов и их лидера, по совместительству, своего ученика, ну, и еще кандидата в ученики. Одно случайное попадание и планы придется так менять, что закачаешься. Думаю, если он знал и все так спланировал, то тут нужно быть не человеком, а просто богом. А как показал шестой эпизод, это все-таки не так. Думать о том, что Сидиус не знает совсем всего и все-таки простой человек, пусть и очень умный, один из сильнейших пользователей силы и лорд Ситхов, заставляют и события, что происходили в ходе войн клонов. Не раз и не два происходили моменты, когда он был недоволен происходящим, когда был вынужден помогать КНС или Республике, когда ему приходилось утешать своих союзников и обещать, что позже все будет в порядке. В общем, вести себя так, как бы вел человек, который имеет план, с расстановкой и не торопясь выполняет его, но при этом не имеет тотального контроля над всем. Скорее, просто очень сильное влияние и знание о том, что происходит по обе стороны конфликта, что позволяет лучше пользоваться ситуацией. Как иначе объяснить тот факт, что Энакин, ученик Кеноби, встречался с Гривусом буквально несколько раз, и то почти случайно, когда проявлял инициативу, в то время, как его учитель, почти что через раз. Все просто. Сидиус хотел избавиться от нынешнего учителя его потенциального ученика, так как тот был к нему привязан, и так далее и тому подобное, что доказывает то, что он страшный противник, но все же не всемогущий, соответственно, с ним можно бороться, что и продемонстрировал альянс повстанцев позже. Теперь уже не так страшно, а еще не так обидно, что я не мог сбежать, когда проснулся, в силу отсутствия ног, и не могу сбежать сейчас, в силу того, что мое тело так возросло в цене, что, думаю, далеко я не уйду. Тем более, если убегу, потеряю шанс все изменить, точнее, шанс получить ресурсы КНС, с которыми я явно смогу сделать намного больше. Осталось разобраться с тем, чего я хочу, и, может, в том, зачем я здесь, хотя насчет этого, помнится, ты ничего такого не говорила, да и Гривус, мягко говоря, неподходящая фигура для того, чтобы нести добро в массы. С другой стороны, я раньше никогда не занимался философией, был офицером, но все же и у меня были свои командиры с начальниками. Они приказывали, я делал, а после того, как мы потеряли, в общем, спился, какой я спаситель местных. С другой стороны, зачем мне этот шанс на новую жизнь, не просто же так, да, опять же маловероятно, что ты пришлешь мне письмо с ясно поставленной задачей и сроком ее выполнения. Видимо, мне следует догадаться самому, а отгадывать загадки здесь и сейчас нет времени и желания, у нас тут война на носу. Единственное, что я могу точно сказать, сейчас, с новым телом и жизнью совсем не хочется прерывать ее, как в прошлой жизни. Что тогда? Будем исходить из того, что о глобальных вопросах я подумаю позже, когда будет возможность и будет отсутствовать опасность в виде гения в квадрате Дарта Сидиуса, который на данный момент, так или иначе, может все испортить. Хотя бы потому, что у него причин думать глобально не меньше, чем у меня, а может и больше, хотя он не попаданец вроде бы. Соответственно, следует решить эту проблему с максимальной выгодой для меня, но время ограничено войной клонов, а точнее, тем временем, которое мне отведено по плану Сидиуса. Попутно следует решить кое-какие другие проблемы, которые потом очень серьезно скажутся на ситуации и, опять же, могут помешать мне. Когда же с этим будет покончено, ну, или будет покончено со мной в одном из боев этого мира, можно попробовать взять и подумать, зачем это все было нужно, определиться с целями на будущее. Ведь даже если бы у меня была возможность свободно что-то делать и думать над этим столько, сколько захочу, война клонов все равно будет. Не только потому, что я не могу ее остановить, но и потому, что она мне нужна. Очень нужна, но может привести к моему концу. Какая ирония. Надеюсь, дошло с первого раза и повторять не надо. Если по-простому, выходит, что действовать можно, но осторожно. Пытаться использовать свои знания и смотреть на то, какие изменения мои действия вызывают. И не делать таких глупостей вроде случайных слов Скали, а также стараться думать, прежде чем заявлять графу Дуку, что видел будущее и его смерть в частности. А то будет, как сейчас, с того момента прошел месяц, ну, чуть поменьше, реакции ноль, ото всех. Ладно, допустим, можно посчитать, что Дуку не сказал ничего Сидиусу, потому от него и не последовало никакой реакции, но почему сам граф ничего не предпринял? Ну, там, подмигнуть втихую, или записку передать, да просто встретиться, в конце концов, хотя, что, По идее, мои слова для него значат, может, не поверил, с его точки зрения Палпатин его учитель, канона он не знает. Соответственно, если поверил, что это будущее, то он лишь увидел, что кто-то завладел его мечом, при помощи его и своего убил его, при этом учитель за него не заступился. Возможно, по цвету меча он может определить, что это джедай, но не более того. Джедаев с такими мечами много, тот же Кеноби. Тем не менее, прецедент есть, и он знает, что потом их пути с учителем могут разойтись. При условии, что он мне поверил и что моему видению можно доверять. Значит, нужно развить эту тему и сделать так, чтобы у него появились реальные доказательства того, что мои предсказания могут сбываться. Вот оно. Скорее всего, он учел то, что услышал, но у него нет причин мне верить, как, собственно, и не верить, так как пока мои способности силы себя не показали. Значит, будет задавать вопросы, и надо решить, что ему сказать, а пока, нужно подумать, что делать дальше. Жду подсказок. Молчишь, какая ты вредная. Помнится, он упомянул, что через месяц будет встреча лиц, что составит основу будущего КНС. Если это та самая встреча, то времени мало. Что я могу сделать и что я должен сделать? Из того, что я знаю, по сути, одно из первых упоминаний обо мне происходит именно тогда. Пока идут сражения на поверхности, я вывожу лидеров сепаратистов из западни на площадку для эвакуации и справлюсь с этим. И все. Неизвестно, каково было мое влияние тогда, каковы были мои возможности и силы. Начало войн клонов, по сути, прошло без моего участия. Это, конечно, хорошо, что меня назначили помогать в создании армии дроидов, возможно, удастся провести хотя бы часть моих предложений, но все это даст эффект лишь во время войны. Именно сейчас, по логике вещей, следует продолжать заниматься своим усилением и влиять на окружающих так, чтобы при образовании КНС у нас была более сильная и эффективная армия. Желательно как можно быстрее создать себе план спасения, то есть корабль и солдат, на случай, если внезапно все пойдет совсем плохо. Но все же, больше внимания следует уделить усилению армии, КНС в целом и налаживанию отношений со всеми важными лицами, особенно с Дуку, так как, если с ним будут хорошие отношения, то остальные будут более лояльны, а их лояльность лично мне нужна. Тот же Ваттамбар, кажется, очень хороший инженер, только немного жадный и все такое. Жук туда же, наверное. С Сефран Стан отношения, похоже, налажены. Думаю, я в любом случае не дам ей умереть, как в каноне, только бы вспомнить детали этого события. А вот Ганрей и Хил, они мне не нравятся. Да даже этот, а точно, Рунхаак окажется не таким придурком, как они, хотя это, может, от того, что я о нем почти ничего не знаю. Почему мне кажется, что от этих двоих еще будут проблемы? Кстати, пока так и не ясно, кто хотел меня убить. Если подумать об этом, то магностражей создали для Гривуса по заказу МБК какие-то должники этого самого МБК. Может ли это указывать на их причастность? Может, в этом мире все пошло совершенно не так? А даже если предположить, что виноват в этом Сен-Хилл, у меня нет доказательств. А если я ему сверну шею, меня по-любому неправильно поймут. Да и нужен он КНС, вот после подписания договора. Но нужны доказательства, вдруг не он. Единственное, что понятно, нужна охрана, и не только. В идеале нужно обзавестись не только охраной, но что-то вроде собственных спецслужб. Ха, вот разогнался. Сначала хотя бы Джианазис отстоять. Стоп, а, ну да, все-таки здесь полно заводов и все такое. Его потеря в начале войны так и так скажется на КНС. Тем более, они здесь, кажется, какие-то супертанки изобрели, которые были не по зубам республики. Непорядок. Вот только как это сделать? Нет, ну, конечно, если бы я мог рассматривать имеющиеся у меня сведения как сведения разведки, то смог бы подготовить местных и спланировать все, даже с учетом того, что на тот день кое-кто явно имеет свои планы. Но все, что я знаю, Гривус, сидящий здесь и сейчас, знать не может. В то же время из-за опасности, что все это могло быть спланировано Сидиусом, я не могу завалиться в кабинет к Дуку и рассказать, как все будет, ссылаясь на видение. Точнее, могу, но тогда не факт, что меня послушают и сделают так, как хочу я. Хотя, конечно, глупо этим не воспользоваться, но тоже следует все лучше обдумать. Кстати, кажется, когда Энакин начал искать свою мать и прилетел на Татуин, ему сказали, что его мать украли месяц назад, то есть, как раз где-то сейчас. Последовавшие события сильнее склонили его на темную сторону, ближе к Сидиусу, значит, если я ее спасу, то, тоже надо подумать, хотя, местный избранный в должниках, это уже что-то, правда, я бы не стал доверять обещаниям, а вот обменять на что-то или пока подержать у себя, в качестве аргумента, с другой стороны, сейчас мне никак ее не вытащить, да и нечем, у меня вообще почти нет ресурсов и возможностей, пока что, значит, надо сделать так, чтобы были, и в максимально короткие сроки. Причем, желательно, до начала событий второго эпизода. Может, смогу разобраться с Винду заблаговременно. Ах, да, он же мне ничего не сделал. Выходит, обо всем этом можно подумать позже. Сейчас надо сосредоточиться на нынешнем моменте и том, что он может мне дать. Точнее, на том, какие проблемы появятся после того, как Тан закончит наш совместный доклад, и мы перейдем к обсуждению наших нововведений. Соответственно, вторым по важности званием в армии Конфедерации независимых систем будет звание Гранд-Адмирала. Ну, а самым главным званием и самой ответственной должностью станет главнокомандующий армией дроидов КНС. Причем, ее может занимать только органик или киборг, но никак не дроид, каким бы умным тот ни был, говорила Танны в какой-то момент прервалась на то, чтобы вдохнуть воздуха, но ее перебили. «Госпожа Сефранс Тан, я что-то не понимаю». «Что это за новое звание? Не помню такого в нашей армии», — спросил Нут Ганрей, причем без каких-либо проблем с речью, но, судя по всему, очень торопился подгадать момент. Видимо, его усилия не прошли даром. Девушка заговорила не сразу и, похоже, поняла, что говорить дальше в том же темпе нельзя, после чего ответила. «Если вы не заметили, я дала разъяснение на этот вопрос в своем докладе». Но раз вы все-таки спрашиваете, инициатором введения этого звания стал генерал Гривус. Мне показалось, что оно уместно, поэтому я его полностью поддержала, но, конечно, лучше об этом нововведении расскажет он сам. Вообще-то я хотел оставить след в истории, чтобы, если меня пристрелит, Палпатину жизнь медом не казалась, подумал Гривус, вставая. Вице-король с помощником буквально открыли рты, смотря снизу вверх на его высокую и мощную фигуру. Они пришли последними, и он уже сидел, и, возможно, все это время просто не удостоили его своим вниманием. Несколько удивленным казался и Сэн Хилл, который тоже не видел его на ногах, да и вообще после последнего разговора, это их первая встреча. Заговорив, он старался говорить мягче, но получалось плохо. «В вашей будущей армии есть звание генерал, оно высшее для командующего наземными войсками и адмирал, которое, как вы поняли, относится к космическому флоту. Это две разные сферы деятельности, космические бои и наземные, и нельзя их смешивать. Но существуют личности, которые одинаково хорошо управляют как космическими флотами, так и наземными войсками. Такие специалисты будут очень нужны, особенно в связи с недостатком в офицерских кадрах, о которых упомянула генерал Сефранс Тан. Поэтому, после сдачи серии тестов, такие личности смогут стать гранд-адмиралами. Они станут нашей элитой, и им будут поручаться важнейшие операции и лучшие войска. Почему же я выбрал такое словосочетание? Все еще проще. Обычно, командующий космическими силами командует большим числом дроидов, чем наземный, да и управлять космическим боем сложнее. Я уверен, что значительная часть кандидатов на это звание будет выходить именно из космического флота. Было неясно, молчит наймаданец от того, что боится что-то сказать, или у него просто нет больше вопросов. Он вжался в спинку кресла от взгляда ответчика, когда заговорил Ваттамбар. «Мои аналитики вычислили, что проблема с офицерским составом будет иметь место. Поэтому мы уже разрабатываем, помимо программных улучшений для дроидов серии АМ, специального дроида-тактика, который сможет занять старшие командные должности везде, где это будет необходимо. Это он про серию Т, у которых были просчеты, и их заменили на новых тактиков», — вспомнил Гривус. В то же время он заметил некоторое недовольство у Тан, после чего произнес: «Это своевременное и нужное решение. Уверен, что оно очень поможет, но нам также желательно значительное внимание уделить живым командирам. Все-таки мы не знаем, как эти дроиды покажут себя. Могу я позднее узнать больше о данном дроиде?» «Конечно, генерал», — ответил Скаканин. «К сожалению, во время их сравнительно недолгой встречи, они не коснулись этой темы, как и многих других, о которых Николай хотел бы поговорить. Ну, раз доклад окончен, то, наверное, можно расха. Начал банкир, но, когда на него бросили взгляд два владельца силы и один киборг, он замер, явно обдумывая, что будет говорить дальше. «И у вас совсем нет никаких вопросов», — уточнил Гривус, причем делая это стоя. «То есть все наши предложения можно считать принятыми? Ахахаха, отличная шутка, генерал, это...» Ганрий замолчал, когда по взгляду понял то, что и озвучил. «Вы не шутите? Если так, то я сразу вам заявляю, то, что вы указали, как недостатки, требующие исправления, все это неслыханно, так как это пустая трата денег, наших денег, между прочим. Можете сказать конкретно, что вы имеете в виду?» — произнес киборг, подумав. «Мысли о деньгах придают ему смелости. Ну, вот», — заговорил собеседник, но не нашел, что сказать, до тех пор, пока его советник Хака не прошептал ему что-то на ухо. «К примеру, чем вам не нравятся истребители «Стервятник»? Мы их производим уже давно, их серийный выпуск налажен, действуют долговременные договоры, и мы уже начали заключать новые, чтобы обеспечить будущие потребности. Они хорошо себя проявили во время конфликта на Набу и в последующих. То-то вы проиграли», — не удержался Гривус от мысли, но понимая, что следует вести себя осторожно, продолжил вслух. «Сами истребители, в целом, меня устраивают. Достаточно маневренные, могут становиться шагоходами, не требуют много места или вообще могут крепиться к обшивке кораблей, открывая интересные тактические ходы. Но меня, честно признаться, позабавил тот факт, что они имеют твердотопливный двигатель, которого хватает всего на 35 минут полета. Но наши корабли имеют хорошо проработанную систему быстрой замены топливных элементов, а самих истребителей достаточно для перехвата любого врага», — негодовал наймодианец. В это время его помощник уже нашел в планшете нужные сведения и протянул ему, с которого он и читал. «Корабли модели «Барышник» имеют 1500 истребителей. Честно говоря, я не знаю, какая у них там отработана система и как она эффективна, просто мне, кое-что знающему о земной авиации, кажется ненормальным такое время полета, а ведь их еще используют в атмосфере. Да и вообще в инструкции написано, что у них достаточно мощный аккумулятор, чтобы поддерживать работу истребителя в форме шагохода, а также репульсорных двигателей, которые позволяют ему передвигаться по земле со скоростью спидера. Почему у них такие двигатели в космосе?» — подумал Гривус, попутно просматривая инструкцию по истребителю, что вывел в свой обзор. «Просто ответьте, почему нельзя заменить эти двигатели на более продвинутые или же улучшить их так, чтобы время полета возросло как минимум на несколько часов?» — вклинилась Тан. Похоже, решив сразу рубить с плеча, она продолжила, не дав возможности ответить. «Вы понимаете, что, по сути, он имеет набой не 35 минут, а где-то 25, а то и меньше. Это потому, что ему сначала надо долететь до места боя, а после непродолжительных боевых действий вернуться на дозаправку. Получается, с их помощью невозможно перехватывать дальние цели. Топлива, по сути, хватает только на один боевой вылет. А если использовать в атмосфере, то необходимы наземные аэродромы или корабли с ангарами, так как при спуске и бое в атмосфере они смогут участвовать в бою всего ничего, если после им нужно возвращаться на орбиту. Я уже не говорю о том, что они не могут должным образом сопровождать бомбардировщики «Гиена», которые находятся на втором месте по массовости выпуска и относятся к той же серии, при этом имея возможность автономного полета на 2 дня. Ганрий вновь прижался к креслу и, похоже, не думал возражать, да и у остальных не было желания спорить с фактами и таким способом их подачи. Николай даже подумал, да она и без всякой силы может одним взглядом размазать по стенке. «Госпожа Сефран Стан, возможно, я могу кое-что предложить, и это почти не повредит уже заключенным договорам», — произнес Скаканин, похоже, решивший служить некоторым буфером между двумя сторонами. Правда, дело могло быть и в том, что его глаза буквально горели от новых идей и жажды быстрее заняться чертежами. Он продолжил серией манипуляций, выведя в центр помещения голограмму истребителя. «Думаю, мы могли бы модернизировать «Стервятник», так как имеем некоторые связи с Ксичар, которые его создали. Поскольку мы уже ведем работы над улучшением его интеллекта, то проблем не возникнет. Возможно, мы сможем увеличить размеры топливных элементов и их состав, что увеличит время полета до 2 часов. Кроме того, я давно думал о возможности размещения на них ускорителей. С их помощью они смогут быстро стартовать и добираться до врага, после чего сбрасывать их и пользоваться уже своими двигателями, это также добавит минут 10. При этом нам не придется сильно изменять саму машину, только докупить необходимое оборудование для уже построенных. Разумеется, Техносоюз готов предоставить все это по сниженным ценам. Ксичар, задумался Гривус, попутно заметив, что, похоже, дело начало двигаться. Кто это такие? Знакомое название, но это лишние затраты. Все никак не унимался наймоданец, а ведь они только начали. А есть возможность установки ионных двигателей? Конечно, Николай, смотря фильмы по «Звездным войнам», не мог узнать такие детали. Все это он узнал уже здесь, при помощи встроенного в тело компьютера и галонета. Над этим можно подумать, но стоимость возрастет, ответил Ваттенберг, скрестив руки на груди и, похоже, правда задумавшись. С этим, похоже, разобрались, но вопрос требует дополнительного обсуждения, добавил киборг, но не собираясь закачивать на этом. Вы все видели учения, что прошли недавно. В связи с тем, что там происходило, у меня есть вопрос. Насколько мне известно, бластерная полуавтоматическая винтовка Е5 может стрелять очередями, а одна энергоячейка имеет запас в 500 выстрелов. Кто-нибудь может объяснить мне, почему дроиды модели В1 стреляют из нее одиночными выстрелами? Хотя, насколько мне известно, в стандартную комплектацию входила еще одна на поясе сзади. Все просто, генерал, недовольно произнес Нут Ганрей так, будто это являлось прописной истиной. Это сделано для того, чтобы они не тратили лишние боеприпасы. Стреляя одиночными, они экономят выстрелы, а враг все равно будет поражен. Это решение также позволило убрать эту самую лишнюю ячейку и сэкономить на цене. Наши специалисты считают, что 500 выстрелов – это и так очень много. Помнится, похожим образом думали руководители СССР в финскую войну, только тогда дело касалось пистолетов, пулеметов и винтовок, хотя здесь эта их экономия может обойтись боком. С другой стороны, эти В1 ломаются, как картонные, может и есть смысл, но, подумал Гривус, в итоге, он произнес, когда собеседник прекратил свою тираду, это хорошо, что у вас есть специалисты, разбирающиеся в подобном, но, мне кажется, это очень нерационально и является пустой тратой средств, если не использовать в оружии, способном на автоматический огонь. Автоматический огонь. Может, для экономии вам лучше переоснастить их на какую-нибудь винтовку попроще? Он сразу пожалел о сказанном, так как задумались все, причем он был уверен, что их больше заинтересовала возможность сэкономить, а не суть разговора. Ситуацию спасла Ческа, при этом недобро на него посматривая. Не думаю, что возвращение в комплектацию дроида одной энергоячейки сильно повысит его цену. Что же касается автоматического огня, то можно обойтись просто исправлением этого момента в программном обеспечении, его все равно регулярно обновляют, и потому это вообще не будет стоить особых денег. Лично меня не устраивает тактика атаки, которую используют дроиды модели В, ладно, у В2 есть броня и вооружение в руках, что может оправдать их, но В1 не имеют ее, а потому я хочу узнать у вас, почему они атакуют открыто, да еще и стреляют от бедра. Это, знаете ли, очень мешает и без того их посредственной меткости. Тактику их действий мы программировали после проработки реальных боев, а их движение – это полностью оцифрованная версия действий реальных, профессиональных солдат, прощелкал эрцгерцог, но медленно и как-то задумавшись. Он продолжил не сразу, видимо, собираясь с мыслями. Подобное сделано для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой, и, по идее, прицельные комплексы дроидов должны компенсировать то, что они стреляют таким образом, вот только, учитывая, что, по-видимому, новые комплексы оказались не такими эффективными. Так вы можете это исправить путем внесения изменений в программное обеспечение, от них только и требуется стрелять прицельно, это новичкам помогает стрелять более метко, не говоря уже о дроидах, произнесла девушка, начав пролистывать страницы на своем планшете. «Думаю, да, в этом не будет ничего сложного, и на цену особо не повлияет», произнес Погль, бросив взгляд на неймоданцев. «Сейчас уже поздно менять прицельные комплексы, их слишком много произведено, да и дроидов с ними тоже. Обойдясь улучшением программного обеспечения, мы значительно сэкономим». Ганри явно не понимал говорившего, но его помощник, видимо, перевел ему, так как очень долго что-то шептал на ухо. Под конец он все-таки сказал: «Хорошо, это нас устроит. Что-то еще? А что ты сразу на меня, а не на Тан смотришь?» подумал киборг, но все же заговорил. Как мне объяснили, Вадин, это самая массовая модель, и она составит основу армии КНС, так что проводить в них серьезные изменения проблематично, но все-таки, может, им голову сильнее прижать к туловищу. Сефран Стан заулыбалась, чуть было не хихикнув. Когда он упомянул об этом перед ней в прошлый раз, она засмеялась. Хотя само изменение казалось ей логичным, то, как это звучало, очень веселило. Наймаданцев же это предложение привело в гнев. Вице-король вскочил с кресла. Это невозможно. Они созданы такими для устрашения противника, а еще с этим улучшением нам придется модернизировать наш транспорт. Стойки, захваты, конвейеры на заводах и все. Потому что он не сможет складываться так же, как делает это сейчас. Из-за этого мы понесем колоссальные убытки, а потом они будут только расти. Мы и так тратим огромные средства на модернизацию уже имеющихся и улучшение новых моделей, не говоря уже о производстве других видов дроидов. Граф Дуку, я решительно протестую против этого произвола. Не волнуйтесь, вице-король. Думаю, столь радикальные изменения нам не грозят. Мы можем обойтись улучшениями по внутренней начинке, но не более, произнес мужчина. При этом он успел взглядом посадить собеседника и дать знать Гривусу, чтобы тот об этом больше не вспоминал. Тема как тема, подумал тот про себя, добавив уже для джианазийца. Могу я поинтересоваться? Это не замечание, просто интерес. Что у В2 за лампочка на груди? Красная такая, она может их порядочно демаскировать. Это специальный проводник теплового излучения. У дроидов модели В1 они тоже есть и там стоят обычные. Прозвучал ответ. Эти же дроиды имеют более мощный процессор, а потому нуждались в более продвинутой установке. Мы заменили ее на конвертер тепла в энергию, отчего появилась эта лампочка. Она помогает сбрасывать лишнюю тепловую энергию, а также помогает работе устройства ночного видения. Прошу, не бойтесь о демаскировке, прибор обнаружения их не видит. Это хорошо, что приборы их не видят. Но органики смогут их заметить. Нельзя ли как-то скрыть их, я не говорю убрать или закрыть. К примеру, поставить нечто наподобие крышки, проговорил киборг, недобро глядя на улыбающуюся Ческу. Думаю, это возможно, но, как и многое из того, что вы рекомендуете устранить, будет сделано с последующими сериями дроидов, поскольку мы не можем останавливать производство сразу на всех заводах, произнес Ваттамбар, сложив пальцы домиком. Продолжил он с видом злодея-заговорщика, не обращаясь ни к кому конкретно. «Хочу отметить на будущее, что экономически невыгодно вносить серьезные изменения в существующие модели дроидов, если на то нет весомых причин, так как это существенно сдвинет сроки производства, повлияет на расходы как финансовые, так и материальные. Мы выбьемся из планов, это нанесет серьезный урон и ослабит будущие силы КНС». Конечно, Ганрей не мог не вставить свое слово, что не удивило Николая. «Мы и так сделали серьезные вложения, когда улучшили их процессоры и ПО, а также решили разместить станции управления дроидов на всех кораблях. Где вы были раньше, генерал? Ведь тогда ваши предложения могли быть более дешевыми, чем сейчас. Тогда я был в другой галактике», — подумал киборг недовольно, понимая, что, по сути, из всего предложенного, а ведь был еще целый список, озвученный в докладе, реализована будет совсем малая часть, и то лишь значительно позже в новых сериях дроидов. Пока же в самом начале, армия дроидов, скорее всего, будет не сильно отличаться от той, что была в фильмах и сериале. Ему оставалось радоваться хотя бы тому, что удалось провести хоть какие-то изменения, пусть значительная их часть делалась с заделом на будущее. А вот генерал Тан, похоже, была готова использовать любой шанс, произнеся: «Есть еще одно предложение, можно сказать, одно из самых важных. Во всяком случае, мы с генералом Гривусом сошлись во мнении об его необходимости». «И что же это?» — спросил Дуку, на которого она многозначительно посмотрела. Он вообще большую часть встречи сидел, слушал и молчал. Это уже вошло в норму, так что некоторых это предложение может удивить. Оно касается дроидов, которые между и во время сражений будут находиться в деактивированном состоянии и ожидать своего часа, продолжила Ческа. «А с ними то, что не так?» — решил подать голос Сен-Хилл, как бы обозначая, что он все еще здесь. «Да вы все не представляете, как много в этой вашей армии дроидов не так, причем сами не хотите исправлять эти ошибки, которые, в итоге, приведут к огромным потерям и затратам. Хотя я тоже хорош, почти ничего не, хотя почему, просто у меня нет возможности указать на все недостатки, только на те, которые я мог заметить за это время, подумал Гривус, продолжив слушать, так как речь зашла о довольно важной идее, инициатором которой был он сам. Получалось, что Сефран Стан без его участия просто не решилась бы обратить внимание на часть проблем, хотя прекрасно их видела, но с его помощью сделала это. Чтобы поняли все, объясню вот так, добавила она как-то недобро посмотрев на наймаданцев. Представьте, дроид сошел с конвейера и упаковался. Я так понимаю, это происходит без его активации, не везде, но да. В то же время отмечаю, что каждый проходит все необходимые ходовые испытания, отметил Скаканин, хотя обращалась она не к нему. Он вообще, похоже, о чем-то сосредоточенно думал, судя по взгляду в одну точку. В общем, он имеет базовую программу для боя, так, но с появлением у него более-менее сносного и... Он получил и возможность получать опыт и учиться на проведенных боях, да, но при этом он через какое-то время оказывается в бою, после чего, если выживает, опять деактивируется, и так до следующего боя. В итоге, несмотря на имеющуюся возможность получения опыта, они его не получают, поскольку на это не хватает времени. На хранении они в полностью выключенном состоянии. Девушка дождалась, пока окружающие обдумают услышанное. Продолжила еще медленнее, отчего фраза показалась очень длинной. «Мы предлагаем создать какую-нибудь систему на основе станции управления дроидами и процессора каждого дроида, которая будет поддерживать последний в активном состоянии и обучать во время ожидания. Правда, для этого следует разработать программу, которая должна оценивать тактические приемы и прочее, что будет происходить на поле боя, с последующим внедрением всего этого в программу дроидов в самом оптимальном варианте. В перспективе каждый дроид станет опытнее, а те, что будут приходить прямо с заводов, будут более подготовлены к боевым действиям. Вместе с этим, при наличии данной программы, мы сможем регулярно создавать новые обновления для ПО, тем самым делая армию еще более эффективной. В зале наступила тишина. Похоже, даже дышать почти никто не решался. Гривус лишь успел подумать. «Сейчас что-то будет. Да как это возможно? Это же такие затраты!» Возмутился Сен-Хилл и продолжил в том же духе. «Это же, по сути, модернизация уже имеющихся станций управления. Они и так стоят недешево и размещены буквально везде. Да и эта программа. Возможно, его громкие слова были бы слышны лучше, если бы так же возмущенно не говорили наймадианцы, только о своем». Система хранения специально разрабатывалась для того, чтобы экономить средства на перевозке солдат. Да и зачем им опыт, если у них уже есть довольно успешно улучшенные программы? И вообще, вы же сами говорили в докладе, что в значительной мере их победы будут обеспечены численным превосходством. Ваттенберг, похоже, плавал в облаках, смотря куда-то вверх и думая. Похоже, он не просто так решил стать инженером. Ему это и правда очень сильно нравилось. А вот Погбль-меньший тоже был возмущен. «Почему вы не предложили это раньше, до того, как мы наладили производство транспорта МТТ? Они могут заряжать дроидов, что находится у них на хранении, но с вашим предложением затраты энергии могут возрасти в два раза, а этого энергоустановка уже не выдержит. Да и, если честно, это, по сути, новый проект, не дешевый. Господа, давайте сделаем перерыв», – произнес граф Дуку. После чего его холодный взгляд упал на двух существ, что сидели рядом друг с другом. 5 минут. В итоге, Гривус и Сефран Стан впервые узнали о том, как аристократы Сирена выражаются, когда думают о ком-то плохо. Граф доходчиво объяснил киборгу о том, что на данный момент считается, что КНС еще только планирует формироваться и что их доклад и вся эта встреча имеет рекомендательный характер, а также то, что со спонсорами следует вести себя аккуратнее, чтобы они не переволновались и не передумали вступать в организацию. Точно так же он уточнил у Пары, как они поняли его распоряжение сделать все так, чтобы меньше времени тратить на логистику. При этом, поскольку Тан внезапно уперлась в своем желании сделать хоть что-то существенное, ему пришлось объяснить, что на данный момент все происходящее носит добровольный характер, а к тому же еще и секретный. Дабы никого не спугнуть и не привлечь внимание республики, следует повременить с серьезными изменениями, но зато, в случае начала войны, можно будет действовать более раскованно. Собственно, чтобы не быть обнаруженными, следовало держать новые проекты в стороне, особенно от таких личностей, как Ваттамбар и Погбль-меньший, которые, на данный момент, получали огромные средства и возможности, из-за чего могли сотворить в своих мастерских что-нибудь такое, о чем после все будут жалеть. Уже после он отдельно переговорил с наймаданцем и Муоном, после чего те успокоились. Как, собственно, более нормально после отдельной беседы стали себя вести джаназиец с Каканином.